Так вот, он никто иной, как известный жулик, разыскиваемый Интерполом. По всему видать, что в намерение Паскару входило установить связь не только с тобой, но и с ним. Сами того не видя, вы с Поваре оказали немалую услугу парням майора Стелиана. Что, услугу? Он опять смеется, то ли моей несообразительности, то ли над моей физиономией. Пока ты беседовал в вестибюле гостиницы с юным Паскару, девица щелкая встала из-за стола и подошла к столику иностранца. Прикинувшись, что беседует с его спутницей, она успела ему передать, чтобы он был осторожен, поскольку Паскару сели на хвост. Вот этой-то детали и не хватало ребятам Стелиана. Хитер подонок. Он должен сейчас прийти ко мне на беседу. Пока он не пришел, зайди к майору, посоветуйся, может, ему еще чего-нибудь от тебя надо. Его советы пригодятся и тебе самому. Я выхожу из кабинета начальника, составляя про себя план того, что мне предстоит сегодня сделать. Первое — связаться с прокурором Бериндеем. Второе — допросить Тудорела Паскару. Третье — посетить центральную психоневрологическую больницу. Майора Стелиана я нахожу в его кабинете. Он приветствует меня, словно самого близкого друга. Я показываю ему визитную карточку Тудорела Паскару и сообщаю, что к 9 часам тот должен прийти ко мне в управление. Меня интересует его почерк, говорит майор, внимательно разглядывая записку виски. Чем я могу быть вам полезен? Действительно, чем он мог бы мне помочь? Он не дожидается моего ответа. Эта беседа как-то связана со смертью его двоюродного брата? А вы в курсе этого дела? Относительно, уточняет майор. Поднимается, подходит к шкафу. Вынимает оттуда пухлую папку, пролистывает ее. И, найдя то, что искал, протягивает мне исписанный лист бумаги. Может быть, это вас заинтересует? Когда умер его двоюродный брат, Христиан Лукач, если я не ошибаюсь, позавчера, 27 октября, около 18:30. Ну так вот, именно в этот день, между 3 и 4 часами пополудни, Тудорел Паскару навестил его. Майор Стелиан не сводит с меня своих острых пронзительных глаз, желая удостовериться, какое впечатление произвела сообщенная им информация. Вот это новость! Не скрываю я удивления. По моим сведениям, Виски посетил своего двоюродного брата еще и 19 октября, то есть 8 дней назад. Я отмечаю про себя несоответствие между тем, что сказала Петронелла Ставру, и тем, что рассказал Тудорелу Паскару. А этот документ, который мне показал майор Стелиан, позволит мне установить истину. А не можете ли вы мне сказать, заходил ли Тудорел Паскару вчера, то есть 28 октября, на медицинский факультет университета, и не встречался ли он там с некой студенткой, а именно с Петронеллой Ставру? С абсолютной точностью нет, не заходил, отмечает майор. Итак, Петронелла Ставру мне солгала, решаю я, преднамеренно ввела в заблуждение. Несомненно, что о смерти Кристиана Лукача она узнала от своего любовника, художника Валериана Братыша. Ну что ж, спасибо. Я поднимаюсь, чтобы уйти. Погодите, дорогой мой. Майор неожиданно расхохотался. Хорош, свое получил. А чем отплатишь? Нарушаешь святой принцип, ты мне, я тебе. У меня тоже, капитан, есть к тебе просьба. Со всей душой, товарищ майор, все, что могу. Год назад Тудорел, будь он неладен, находился в весьма близких отношениях с некой Викторией Макану, ассистентом в онкологической клинике. Так вот, ровно неделю назад он совершенно, по-видимому, неожиданно заехал к ней в клинику. Он провел там около 2 часов. Кстати, был на приеме у врача. Не думаю, чтобы он был болен. Скорее всего, речь идет о каком-то очередном финте. Будешь с ним говорить, постарайся прощупать, что за этим кроется».